Ахматова говорила Чуковской, что Пунин просил ее выехать из своей квартиры, но ей было некуда идти. Она стала плохо думать о мужчинах, потому что в тюремных очередях их было очень мало, зато много в тюрьме. Ахматова часто очень остроумно говорила о своем разочаровании в мужчинах. Говорить так могла позволить себе только настоящая красавица. «У меня всегда была мечта, чтобы муж повесил над столом мой портрет. Но никто не повесил. Ни Коля, ни Володя, ни Николай Николаевич. Он только теперь повесил, когда мы разошлись». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 34. В 1939 году произошло многое. Фашистская Германия, столь сурово осуждаемая в советской прессе, внезапно превратилась в союзника. 23 августа 1939 года был подписан Советско-германский пакт. Более подробно мы поговорим об этом в главе 12. 9 днями позже гитлеровские войска вторглись в Польшу и во Францию. Англия объявила войну Германии. Ахматова была потрясена этими событиями, которые заслонили даже ее собственные страдания. Советская пресса хранила полное молчание о том, что происходило с евреями и социалистами в оккупированной фашистами Европе. Большинство русских, подобно Ахматовой, переживали за Францию и Великобританию, но не могли не видеть того, что Гитлер явно одерживает победу. 12 декабря 1939 года Лидия Чуковская получила известие о том, что ее муж погиб. Тем не менее, когда Ахматова обратилась к ней с какой-то просьбой, она отправилась к ней. Комната Анны Андреевны выглядела еще более странно, чем обычно. Стекло заклеено газетой, лампочка, свисающая с потолка, покрыта обрывком шали. Чуковской было трудно поддерживать разговор, и Ахматова почувствовала, что с ней что-то неладно. Она спросила, что случилось, и Чуковская все рассказала. Боже мой, повторяла Анна Андреевна, а я не знала, боже мой. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 63. Ахматова была хорошей мачехой не только Ирине. Она нежно заботилась о сыновьях своих соседей, Смирновых. Вале было 7 лет, а Шакалику – 1,5 года. Ахматова часто оставалась присмотреть за маленьким, когда Смирновы уходили в кино. Ее очень мучило то, что Татьяна часто била своего сына, Валю. Когда же она пыталась поговорить об этом, Татьяна только оскорбляла ее. Ахматова очень ценила любовь детей и была очень расстроена, когда, вернувшись из Москвы, куда она ездила хлопотать за Льва, обнаружила, что Шакалик почти забыл ее. В 1939 году неожиданно появилась возможность напечатать стихи Ахматовой. Ей предложили подготовить сборник под названием «Из 6 книг». В декабре 1939 года, когда Ахматова была в Москве, в очередной раз пытаясь помочь Льву, она прочла стихотворение «К смерти» Борису Пастернаку. В 1940 году положение Ахматовой в литературном мире необъяснимым образом изменилось к лучшему. 5 января ее очень торжественно приняли в Ленинградскую организацию Союза писателей. В 1934 году Ахматову уже приглашали в Союз, но тогда арестовали Мандельштама, и она так и не заполнила нужных документов. В 1935 году она признавалась подруге, что чувствует, что написала уже все стихи, какие только могла. Но в 1936 году, когда боль и тревога стали невыносимыми, стихи полились рекой. 11 сентября 1939 года Ахматова написала заявление о приеме в Союз писателей. «Прошу принять меня в члены Союза советских писателей». Примечание. «Звезда», 1991, номер 8, страница 228. В 1940 году Михаил Лозинский, самый известный русский переводчик Шекспира, приветствовал ее речью, в которой сказал, что ее стихи будут жить, пока существует русский язык, а потом их будут собирать по крупицам, как строки Катулла. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 66. Об этом Ахматова рассказывала Чуковской со множеством весьма суровых замечаний об абсурдности подобных высказываний, но чувствовалось, что ей очень приятно. Лозинский, которого она знала 30 лет, был очень цельным человеком. Чуковская заметила, что, несмотря на жалобы на бессонницу, Ахматова стала выглядеть гораздо лучше. Об Ахматовой тревожились многие. Александр Фадеев, талантливый писатель, секретарь Союза писателей СССР, написал письмо Вышинскому, заместителю председателя Совета народных комиссаров. В Ленинграде в исключительно тяжелых материальных и жилищных условиях живет известная поэтесса Ахматова. Вряд ли нужно говорить вам, как несправедливо это по отношению к самой Ахматовой, которая при всем несоответствии ее поэтического дарования нашему времени, тем не менее была и остается крупнейшим поэтом предреволюционного времени. И какое неблагоприятное впечатление производит это не только на старую поэтическую интеллигенцию, но и на молодежь, немало учившуюся у Ахматовой. Ахматова до сих пор не имеет ни одного метра собственной жилплощади. Она живет в комнате бывшего своего мужа, с которым она давно разошлась. Не надо доказывать, как это для нее унизительно. Примечание. Цитируется по примечаниям «Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 326». На самом деле Ахматова вовсе не хотела получать собственную квартиру. Она говорила, что всегда жила на Фонтанке и нуждалась только в лишней комнате, которая потребовалась бы, когда Лев вернулся бы из лагерей. В начале 1940 года она получила 3000 рублей от Союза писателей, и ей была установлена пенсия в размере 750 рублей в месяц. 13 января 1940 года, когда Чуковская вернулась из Дома творчества, где работала над повестью «Софья Петровна», посвященной событиям 1937 года, Ахматова мучилась бессонницей. У нее немели ноги, но выглядела она гораздо лучше, причесанная, и в волосах ее знаменитый гребень. Улучшение ее состояния объяснялось перспективой издания стихов. 23 февраля она подписала договор с журналом «Ленинград» на публикацию нескольких стихов. Впервые за 15 лет ее стихи должны были появиться в советской прессе. В журнал Анна Андреевна отдала ей стихотворение «От тебя я сердце скрыла», посвященное ее отношениям с Пуниным. В апреле журнал вышел, И Ахматова говорила Чуковской, что Пунин очень сердит и мрачен. Изменившееся положение Ахматовой немного ее успокоило. Она волновалась из-за того, что сразу два издательства захотели получить книгу ее стихов и прислали контракты одновременно.